волей есть Бог сердца нашего и весть вся. Сердечным оком своим мы видим и знаем самые малейшие движения сердечные, все мысли свои, желания и намерения, вообще почти все, что есть в душе нашей. Но Бог больше сердца нашего. Он в нас и около нас, и везде, на всяком месте, как единое всевидящее духовное око, коего только малым образчиком служит наше сердечное око, и потому знает все, что в нас лучше, в тысячу раз яснее нас самих, знает в одно и то же время все, что есть в каждом человеке, в каждом ангеле и во всех силах небесных, в каждой твари одушевленной и неодушевленной. Видит, как на ладони, всю внутренность нашу и внутренность всей твари, будучи всякой из них присущ, и всякую из них, как творец и промыслитель, содержа в бытии и силах.